Заключение. Нейробиология в образовании. С наибольшими и наиважнейшими трудностями человеческое познание встречается именно в том разделе науки, который толкует о воспитании и обучении в детском возрасте. Мишель Монтень. Опыты. Педагогика подобна медицине. Это искусство. Но такое искусство, которое основано или должно быть основано на точном научном знании. Жан Пиаже. Современная педагогика. Надеюсь, я убедил вас, что благодаря последним достижениям в сферах когнитивной психологии, нейробиологии, искусственного интеллекта и педагогики, сегодня мы точно знаем, как учится наш мозг. Эти знания отнюдь не очевидны, а потому от большинства прежних представлений о научении придется отказаться. Нет, младенцы – это не чистые листы. Уже на первом году жизни они обладают обширными знаниями о физических объектах, числах, вероятностях, пространстве и людях. Нет, мозг ребенка – это не губка, которая послушно впитывает структуру окружающей ее среды. Вспомните Филиппе, слепого и парализованного бразильского мальчика, который сочинял чудесные истории. Или Николаса Сондерсона, слепого математика, который занимал ту же должность, что и Ньютон. Такие случаи подсказывают нам, что ни искажение, ни даже полное отсутствие сенсорных сигналов не влияют на способность ребенка к восприятию абстрактных идей. Нет, мозг – это не просто сеть податливых нейронов, которые формируются под влиянием входных данных. Все крупные пучки волокон присутствуют уже при рождении, а нейропластичность, как бы она ни была необходима, обычно корректирует лишь последние миллиметры наших нервных связей. Нет, научение не происходит пассивно под действием данных или лекций. Напротив, когнитивная психология и нейровизуализационные исследования говорят нам, что дети – это настоящие ученые, постоянно генерирующие новые гипотезы, а мозг – это вечно активный орган, который учится путем проверки моделей, проецируемых на внешний мир. Нет, ошибки совершают не только плохие ученики. Ошибки – это неотъемлемая часть научения, ибо наш мозг может скорректировать свои модели только тогда, когда обнаруживает несоответствие между собственными представлениями и реальностью. Нет, сон – это не просто отдых. Это неотъемлемая часть нашего алгоритма научения. Важный период, в течение которого наш мозг воспроизводит свои модели по кругу и усиливает опыт дня в 10, а то и 100 раз. И нет, современные самообучающиеся машины не превосходят человеческий мозг. Этот орган был и остается, по крайней мере на сегодняшний день, самым быстрым, самым действенным и самым энергоэффективным из всех устройств обработки информации. Наш мозг – самая настоящая вероятностная машина. В течение дня он успешно извлекает максимум информации из каждой прожитой секунды, а ночью преобразует ее в абстрактное и общее знание. К сожалению, способ, которым он это делает, воспроизвести в компьютерах пока не удается. В прометеевской битве между процессором и нейроном, машиной и мозгом, по-прежнему выигрывает последний. В принципе, в механике мозга нет ничего такого, чего не смогла бы сымитировать машина. Все идеи, которые я изложил здесь, давно известны специалистам в области вычислительной техники. В своих исследованиях, черпающим вдохновение из нейробиологии. И все же на практике машинам еще предстоит пройти долгий путь. Чтобы подняться на новый уровень, им понадобится многое из того, о чем мы говорили в этой книге. Внутренний язык мышления, который позволяет легко рекомбинировать понятия. Алгоритмы рассуждений на базе распределения вероятностей. Функция любопытства. Эффективные системы управления вниманием и памятью. Возможно, алгоритм сна-бодрствования, расширяющий обучающее множество и увеличивающие шансы на открытие. Алгоритмы такого типа уже существуют, но их производительность несравнима ниже таковой у новорожденного ребенка. Одним словом, мозг сохраняет преимущество над машинами, и я убежден, что так будет еще долгое время. 13 напутствий, которые позволят развить детский потенциал. Чем дольше я изучаю человеческий мозг, тем больше поражаюсь его возможностям. Однако я также знаю, что его производительность сильно зависит от среды, в которой он развивается. Многим детям не удается реализовать свой потенциал по одной простой причине. Их семьи и школы не обеспечивают идеальных условий для научения. Международные сравнения вызывают тревогу. Они показывают, что за последние 15 или 20 лет школьное образование во многих западных странах, включая мою родину, Францию, резко ухудшилось, тогда как в азиатских странах и городах, Сингапуре, Шанхае, Гонконге и других, наоборот, улучшилось. Особенно это заметно на примере математики, которая раньше была одной из самых сильных сторон французской системы школьного образования. В период с 2003 по 2015 год показатели так сильно упали, что по данным Международного мониторингового исследования качества школьного математического и естественно-научного образования, позволяющее сравнить подготовку 15-летних детей в разных странах мира, моя страна сейчас занимает последнее место в Европе. Сталкиваясь с неудовлетворительными результатами, мы зачастую спешим обвинить во всем учителей. На самом деле, никто не знает истинных причин этой печальной тенденции. Кто же виноват? Родители, школы или общество в целом? А может, все дело в недостатке сна, невнимательности или видеоиграх? Каковы бы ни были причины, я убежден, что новейшие достижения науки о научении помогут исправить ситуацию. Сегодня мы знаем гораздо больше об условиях, которые содействуют научению и улучшают память. Все мы, родители и учителя, должны научиться применять эти знания в повседневной жизни, дома и в классе. Все результаты научных исследований, изложенные в этой книге, сводятся к нескольким простым советам, легко применимым на практике. Давайте повторим их вместе. Адекватно оценивайте своих детей. При рождении младенцы обладают широчайшим диапазоном ключевых навыков и знаний. Представление о физических объектах, чувство числа, способность к языкам, знание о людях и их намерениях. В мозге маленьких детей уже имеется столько модулей. Все эти основополагающие навыки позже пригодятся для изучения физики, математики, языков и философии. Если мы хотим извлечь максимальную пользу из интуитивных детских представлений, необходимо, чтобы все слова и символы, которыми овладевают дети, даже самые абстрактные, были связаны с уже существующим знанием. Именно эта связь и придает им смысл. Старайтесь извлекать максимальную выгоду из сенситивных периодов в развитии мозга. В первые годы жизни каждый день создаются и разрушаются миллиарды синапсов. Эта бурная деятельность делает мозг ребенка крайне восприимчивым, особенно ко владению речью. Следовательно, обучение второму языку должно начинаться как можно раньше. Также имейте в виду, что нейропластичность сохраняется по меньшей мере до подросткового возраста. В течение всего этого периода изучение любого иностранного языка наиболее эффективно, ибо ведет к фактической трансформации мозга. Обогащайте окружающую среду. В том, что касается научения, мозг ребенка – самый мощный из суперкомпьютеров. Помните об этом и снабжайте его нужными данными – с самого раннего возраста. Это могут быть словесные игры, конструкторы, сказки или головоломки. Ведите с ребенком серьезные беседы, без колебаний отвечайте на вопросы, даже самые сложные. Используя недетский лексикон, рассказывайте о том, как устроен мир. Помните, что обогащая среду малыша, особенно в плане языков, вы содействуете развитию его мозга и продлеваете период пластичности. Перестаньте думать, что все дети разные. Идея, будто каждому из нас свойственен свой собственный индивидуальный стиль научения – миф. Нейровизуализационные исследования показывают, что все мы полагаемся на одни и те же нейронные сети и правила научения. Нейронные сети для чтения и математики одинаковы у всех, плюс-минус несколько миллиметров, даже у слепых детей. В научении все мы сталкиваемся с одинаковыми препятствиями и преодолеваем их одними и теми же способами. Индивидуальные различия, если они существуют, больше касаются имеющихся у детей знаний, мотивации и скорости, с которой они учатся. Точно определяйте текущий уровень каждого ребенка. Это позволит выявить наиболее актуальные проблемы. Но главное, учителя и родители должны убедиться, что все дети овладели основами языка, грамоты и математики, которые нужны каждому. Обращайте внимание на внимание. Внимание – это ключ к научению. Запоминается только та информация, которая была предварительно амплифицирована вниманием и сознанием. Учителя должны уметь привлекать внимание своих учеников и направлять его на самое важное. Это подразумевает тщательное избавление от любых отвлекающих факторов. Обильно иллюстрированные учебники и чрезмерно украшенные классы только отвлекают детей от их основной задачи и мешают им сосредоточиться. Поддерживайте активность, любознательность, вовлеченность и автономию детей. Пассивные ученики мало чему научатся. Стимулируйте их активность. Задействуйте их интеллект так, чтобы их ум искрился любопытством и постоянно генерировал новые гипотезы. Но не ждите, что они обо всем узнают сами. Придерживайтесь структурированной учебной программы. Делайте так, чтобы каждый школьный день приносил радость. Система вознаграждения – важный модулятор нейропластичности. Чтобы ее активировать, вознаграждайте всякое усилие, а каждый урок превращайте в занимательное приключение. Все дети чувствительны к материальным наградам. Однако их социальный мозг точно так же реагирует на улыбку и поощрение. Похвала и осознание собственного прогресса – награды сами по себе. Кроме того, избавьтесь от источников беспокойства и стресса, которые мешают научению, особенно в математике. Поощряйте усилия. Приятный учебный опыт не есть синоним, не требующий усилий. Напротив, самые интересные вещи – чтение, математика или игра на музыкальном инструменте – требуют многолетней практики. Убеждение, будто все это дается без труда, может сыграть с нами злую шутку. Некоторые дети неизбежно придут к выводу, что раз у них ничего не получается, они тупицы. Объясните им, что все ученики должны стараться изо всех сил. Вот главный залог успеха. Делайте установку на рост, а не на данность. Поощряйте мышление на более глубинном уровне. Чем глубже наш мозг обрабатывает информацию, тем лучше мы ее запоминаем. Никогда не довольствуйтесь поверхностным научением. Всегда стремитесь к более глубокому пониманию. Не забывайте слова Генри Редигера. Усложнение условий научения, требующее от учащихся больших когнитивных усилий, часто приводит к лучшему удержанию материала. Ставьте четкие цели. Дети учатся лучше, когда цель обучения сформулирована четко и ясно. Учащиеся должны знать. Все, что они делают в данный конкретный момент, ведет к этой цели. Объясните, чего вы от них ждете, и сосредоточьтесь на поставленной задаче. Признавайте и исправляйте ошибки. Чтобы обновлять ментальные модели, наши мозговые центры должны обмениваться сообщениями об ошибках. Следовательно, ошибка – неотъемлемое условие научения. Не наказывайте за ошибки, а быстро исправляйте их, предоставляя детям подробную, но не вызывающую стресса обратную связь. Согласно фонду Education Endowment Foundation, качество обратной связи, которую предоставляют учителя своим ученикам, является наиболее эффективным двигателем академического прогресса. Регулярно тренируйтесь. Однократного заучивания недостаточно. Детям необходимо консолидировать то, чему они научились. Только так новый навык может приобрести автоматический, бессознательный и рефлексивный характер. Подобная рутинизация разгружает префронтальные и теменные сети нейронов. Наиболее эффективная стратегия состоит в растягивании процесса научения, по чуть-чуть каждый день. Это позволяет информации навсегда отпечататься в памяти. Обеспечьте ученикам достаточное количество сна. Сон – важнейшая составляющая нашего алгоритма научения. Ночной и даже дневной сон идет мозгу только на пользу. Посему убедитесь, что ваши дети спят долго и крепко. Извлечь максимальную выгоду из бессознательной работы мозга во время ночного сна позволяет один простой прием – повторение учебного материала непосредственно перед засыпанием. А поскольку цикл сна у подростков сдвинут, не будите их слишком рано. Только лучше узнав самих себя, мы сможем максимально задействовать мощные алгоритмы, которыми снабжен наш мозг. Все дети должны знать 4 столпа научения – внимание, активное вовлечение, обратная связь по ошибкам и консолидация. Вкратце их можно сформулировать так – сосредоточьтесь, активно работайте на уроке, учитесь на своих ошибках и тренируйтесь каждый день, извлекайте пользу из каждой ночи. Это очень простые правила, к которым нам всем следует прислушаться. Школы будущего. Как же привести существующую школьную систему в гармонию с открытиями когнитивной науки и науки о мозге? Необходим новый альянс. Подобно тому, как медицина опирается на целую пирамиду биологических и фармакологических изысканий, образование должно полагаться на эмпирические исследования, включая фундаментальные лабораторные эксперименты и исследования на уровне класса. Уверен, в будущем именно так и будет. Только объединив силы учителей, родителей и ученых, мы сумеем возродить любопытство и любовь к учению у всех детей, что поможет максимально реализовать их познавательный потенциал. На учителей возложена важнейшая задача – обучать детей, в руках которых находится будущее нашего мира. Тем не менее, педагоги зачастую располагают минимальными ресурсами для достижения этой цели. Они определенно заслуживают гораздо большего уважения и инвестиций. Сегодня преподаватели регулярно сталкиваются с серьезными проблемами, включая ограниченность средств, переполненные классы, рост насилия и безжалостную тиранию учебного плана. Удивительно, но большинство учителей не получают никакой профессиональной подготовки в области науки о научении. По моему искреннему убеждению, мы должны срочно изменить эту ситуацию, ибо к настоящему времени нами накоплено достаточное количество научных данных как об алгоритмах научения мозга, так и о наиболее эффективных методиках преподавания. Надеюсь, эта книга станет маленьким, но важным шагом к а. глобальному пересмотру программ подготовки учителей и б. скорейшему внедрению лучших инструментов из области когнитивистики в систему школьного и университетского образования. Полагаю, учителя согласятся с тем, что наука о мозге никоим образом не должна ограничивать их педагогическую свободу. Наоборот, одна из задач моей книги – дать им возможность использовать эту свободу по максимуму. Как однажды сказал Боб Дилан, «В моем представлении героем может быть только тот, кто понимает степень ответственности, которую рождает его свобода». Подлинная педагогическая креативность может проистекать только из знания широчайшего диапазона доступных стратегий, осведомленности об их влиянии на учащихся и умение выбирать лучшие. Принципы, сформулированные в этой книге, совместимы с разными педагогическими подходами, а потому их практическое применение в классе не составит большого труда. Я уповаю на изобретательность учителей. На мой взгляд, именно она является главным источником детского энтузиазма. Кроме того, в школах будущего родителям должна быть отведена более важная роль. Мамы и папы – основные действующие лица в развитии ребенка. Дом – то место, где дети могут углубить и закрепить знания, которые они приобрели в классе. Семья открыта 7 дней в неделю, а значит, может извлечь большую пользу из периодов сна и бодрствования, учения и консолидации. Школам следует посвящать больше времени работе с родителями, ибо это одно из самых эффективных вмешательств. Родители могут стать бесценными союзниками учителей и проницательными наблюдателями, от которых не укроются даже малейшие трудности, с которыми сталкиваются их дети. Наконец, тесное взаимодействие учителей и ученых позволит консолидировать практические и теоретические наработки в сфере педагогики. Если за последние 30 лет в когнитивистике и науке о мозге достигнут невероятный прогресс, то с педагогическими исследованиями дела обстоят не так хорошо. Научно-исследовательские организации должны всеми силами содействовать проведению крупных исследовательских проектов во всех отраслях науки о мозге и научении, от нейробиологии и нейровизуализации до нейропсихологии нарушений развития, когнитивной психологии и социологии образования. Переход от лаборатории к классу не так прост, как кажется, и нам очень нужны полномасштабные эксперименты в школах. Когнитивная наука может помочь в разработке и оценке инновационных педагогических инструментов. Как медицина основана на биологии, так и сфера образования должна опираться на систематическую и строгую исследовательскую экосистему, объединяющую учителей, родителей и ученых в непрерывном поиске более эффективных, доказательных стратегий обучения –